Лицзян отпрыгивает назад, потирает свою грудь и морщится от боли. Сиатай замирает в такой позиции, выставив вперед ногу, центр тяжести сзади, на второй ноге, правая рука, сжатая в кулак, выдвинута вперед, левая у груди, так, словно она возносит хвалу Амиде Будде. Ом Мани Падме Хум. Может быть, я потеряла свою ци, может быть, я потеряла возможность быть заклинателем, но никто не смеет обращаться со мной так, повышает голос Сиатай, внутри ее словно бушует яростное море. Слышишь, Ли Цзян, никто, даже ты, и что же ты сделаешь, маленькая сестра, насмешливо отвечает ей Ли Цзян. Здесь ты не сможешь победить меня только своим умением махать кулаками, здесь я непобедима. Она делает несколько жестов руками и взмывает вверх. За ее спиной веером распускаются пушистые лисьи хвосты, воздух начинает звенеть от обилия энергии, а глаза Ли Цзян заливаются белым светом. Она срывается с места и бросается в атаку. Сиатай едва успевает отразить ее атаку, блокировать выпад молнией, огнем, водой. Они взлетают в воздух и продолжают обмениваться ударами. Сиатай отбрасывает ее от себя, вбивает в песок, взмывает вверх и с размаху опускается вниз, с ударом ногой сверху вниз, удар топором. Песок вздымается вверх, но Ли Цзян уже на ногах, уже сбивает удар в сторону, разрядом молнии, поражает ее в грудь. Сиатай отражает молнию своим щитом и обрушивает на нее ответный удар. Отлетев в сторону, разводит руками. Винтовка имени Иоганна, Карла, Фридриха, выкрикивает она, и перед ней послушно вспыхивают синие кольца ускорителей, а с пояса слетает метательный дротик. Она выцеливает грудную клетку этой наглой лисицы и вдруг понимает. Синие кольца ускорителей гаснут, а она оседает на песок, понимая, что вот уже несколько десятков секунд висела в воздухе, а ее обувь разорвана в клочки выбросом лезвий ци. Но как, говорит она, смотря на свои руки, я по-прежнему не чувствую ци. Как это вообще возможно? Я же тебе говорила, все есть ци, это да, но что первичнее, чем ци, что является основой любого заклинания? Рядом с ней на песок садится Ли Цзян, и Сиатай с тайной завистью видит, что у той даже прическа не растрепалась. Первичная энергия, какая-нибудь древняя ци, гадает Сиатай, а ведь ты только что воспользовалась этой техникой, качает головой Ли Цзян. В основе любого заклинания, любого действия, давай я дам тебе подсказку. Подсказка номер один: для того, чтобы заклинание получилось, нужно два компонента. Первый – ци, и второй – тот, о котором мы тут говорим. Подсказка номер два – этот ингредиент нужен не только в заклинаниях. Подсказка номер три – это первичный элемент любого действия. Подсказка номер четыре – когда ты действительно начала сражаться за свою жизнь, ты почувствовала это. Подсказка номер пять – даже для того, чтобы встать утром с кровати, тебе нужно это. Подсказка номер 6, у камня этого нет. Подсказка номер 7, у моря этого нет. Подсказка номер 8, у меня это есть. Подсказка номер 9, у тебя это есть. Подсказка номер 10, это не грудь. Да я сама уж догадалась, если и у тебя есть, и у меня. Подсказка номер 11, это есть у небес. Подсказка номер 12, это есть у Гуанинь. Подсказка номер 13, это есть у Ханумана. Подсказка номер 14, это есть у генерала Лю. Подсказка номер 15, это было у женщин семьи Су, за которых ты столь неосторожно поклялась отомстить. Подсказка номер, да хватит уже, я поняла, поняла, моя маленькая росинка, поняла, перестала быть жалкой и начала думать, почувствовала духовную энергию, или, я никогда не прекращала ее чувствовать, в этом и была твоя загадка. А вот как, маленькая росинка начала думать, наверное, сегодня вечером мне придется накрыть стол и отпраздновать это. Как неожиданно, наша деревня появляется в твоем мире раз в 100 лет, но это событие точно стоит отпраздновать. Сиатай, седьмая сестра, начала думать. Итак, что же является самым важным элементом любого заклинания, маленькая росинка? Что есть у тебя, у меня и Ханумана, чего нет у камня и воды, что на самом деле является духовной энергией, и что это, то, что всегда было с тобой, воля, отвечает Сиатай и выпрямляет спину, глядя на то, как волны набегают на мокрый песок, это воля, и на сегодня урок закончен, маленькая росинка, ты можешь отдохнуть, твой ответ верен, хотя не совсем, но очень близко, тебе еще многому нужно будет научиться, говорит Ли Цзян, откидываясь назад, но ты ступила на верный путь, воля, вернее, направленная воля, вот что первичнее, чем ци в заклинании, если нет воли, не будет заклинания, те, Кто овладел техникой ткачей золотой паутины, не нуждаются в ЦИ, потому что ЦИ везде, повсюду. Им нужна только воля, направленная как игла. ЦИ, как золотая нить. Соединив иглу и нить, мы можем ткать в реальности. Нет, ткать реальность. Ступай, отдохни, маленькая росинка, на сегодня этого достаточно. Ты устала, и на вот, заслужила. Ли Цзян бросает в нее чем-то. Сиатай ловит на лету флягу колебас, перетянутую красным шелковым шнуром. Смотрит на нее, отставляет в сторону, на песок. Нет, говорит она, я хочу продолжить обучение, наставница. Смотри-ка, даже у этой наглой Сиатай проснулось воспитание и такт. Усмехается Ли Цзян и встает на ноги. Что же тебе может быть больно, когда было иначе? Усмехается Сиатай. Мне не привыкать, наставница. Тогда вставай на ноги и мы продолжим мучение. Ой, то есть обучение. Конечно же я хотела сказать обучение. Поднимай свою ленивую задницу, ученица. В конце концов из-за твоей неуместной клятвы перед последним мужчиной из рода Су, теперь у тебя много дел в своем мире. Я не прощу себя, если ты опять появишься у меня через месяц. Не раньше, чем через 100 лет. Росинка, тебе ясно? Да, наставница. Хорошо, готова? Всегда, наставница. Глава 15. Как же тут чудесно, сказала Сиатай, запрокинув голову и глядя в ночное небо. Даже выходить неохота. Так бы и валялась в горячей водичке до завтра. Если слишком долго лежать в горячем источнике, то твои пальцы распухнут как баклажаны и покроются морщинками. А еще ты начнешь напоминать утопленника. Все хорошо в меру. Откликнулась эта несносная лисица и послышался тихий звяк. Сиатай не стала поднимать голову. Она и так знала, что Ли Цзян только что отпила немаленький глоток охлажденного вина с ягодным соком и медом. Прямо из кувшина. И эта женщина учит ее соблюдать меру. Расскажи мне про духовную энергию снова. Просит Сиатай. Вроде бы я поняла, что для того, чтобы использовать ЦИ, не обязательно использовать свою ЦИ. Учение золотых ткачей, отзывается лисица. Духовная энергия – это стальная игла. ЦИ – это золотая нить. Нити не являются продолжением тела ткача, верно. Он просто берет их с полки, достает из сундука, выменивает на рынке. Нам не важно, откуда именно он берет нити. В твоем случае иглой послужила твоя воля к победе, воля к жизни. Однако не всегда иглой является именно воля, это верно в твоем случае. Не всегда воля. Сиатай поднимает голову и смотрит на Ли Цзян, великолепную в своей наготе, правда наполовину скрытую за парящей поверхностью горячей воды. Не всегда. Но об этом ты узнаешь сама. Это не важно сейчас. Хочешь, я расскажу тебе историю, маленькая росинка? Голос Ли Цзян вдруг становится низким и вибрирующим. Хочешь, я расскажу о том, как величайшее несчастье привело к великому открытию, и о том, что нужно ценить настоящее, потому что прошлого уже нет, а будущее никогда не настанет. Все, что у нас есть, это настоящее. Хочу ли? Хмыкает Сиатай. Ты коварная лисица, обманом и подкупом соблазнившая деревенскую девочку. У меня и выбора-то нет, никогда и не было. Это хорошо, что ты так считаешь, улыбается Ли Цзян. Наконец-то ты начала осознавать истину. Впрочем, к истории. Эта история началась очень и очень давно, то ли 1000 лет назад, то ли 500, мы тут не ведем счет годам. Оно и видно, кивает Сиатай. У вас тут мода точно 1000 лет назад установлена. Вы тут все одеты как в эпоху династии Тан вообще. Будешь прерывать меня, получишь по мягкому месту, говорит Ли Цзян. Надеюсь, после тренировки у тебя больше нет иллюзий, что ты сможешь противостоять мне в открытом поединке. Да, наставница, как скажете, наставница. Вы все равно изнасилуете меня ночью, наставница, мелкая зараза. Ли Цзян с улыбкой качает головой. Так слушай, в те далекие времена к власти в Поднебесной пришел тиран. Повысились налоги, народ угнетали, имперские сборщики налогов не знали жалости. А в доме у крестьянина зачастую не оставалось достаточно риса для того, чтобы посадить следующий урожай. Недовольные богохульным и неправедным правлением тирана, небеса наслали на Поднебесную засуху и неурожай, которые длились 10 лет. В некоторых провинциях люди начали есть мертвые тела и своих детей. И тогда монах Хуэйюань, ученик знаменитого учителя Даня, собрал своих последователей и объяснил им, что воля небес лишила императора-тирана своего мандата. Ли Цзян делает паузу, протягивает свою руку к кувшину с охлажденным вином со специями, ягодным соком и медом. Кувшин стоит совсем рядом, на краю. Сиатай завороженно смотрит, как по белой коже Лицзян вниз катится капельки. Это вода. Лицзян подносит кувшин ко рту и делает внушительный глоток. Ставит кувшин на место и издает клич удовлетворения. Что-то вроде тихого «е-е-е-е-е-е-е-е». Вздыхает и поворачивает голову, глядя на Сиатай. «А ты чего расселась?» – спрашивает она. «Не видишь, у твоей наставницы плечи затекли? Весь день учила одну недотепу, как руку держать и ногу выбрасывать их». Она поворачивается спиной и перекидывает копну своих белых волос вперед. Сиатай тут же подплывает к ней ближе и кладет свои руки ей на плечи. «Как скажете, наставница», — говорит она. «Конечно же, после такого плечи затекут. Столько раз этой нерадивой ученице по голове бить, это шустать можно. Я так понимаю, что духовная энергия, она как да аудаистов, нельзя понять разумом. Тогда все понятно, почему ты меня все время по голове бьешь, чтобы я соображать перестала. Какая-то ты дерзкая ученица. Придется тебя наказать. Опять к кровати привязывать будешь? Ты же понимаешь, что это не наказание, а...» Поднимает бровь Сиатай. «Хотя ой, нет, только не это, госпожа наставница. Нет, только не привязывайте меня к кровати снова. Моя тонкая душевная организация не выдержит такого надругательства. Моя невинность и чувство невыносимой скромности. Я испытываю адские муки, когда ваш язычок, наставница, гуляет по всему моему телу. Уверена, что нет такого словосочетания, как чувство невыносимой скромности». Лицзян наклоняет голову. «Вот тут помни еще, а у тебя волшебные пальчики. Все-таки в реальном мире тебя окружают люди без фантазии. Седьмая сестра, молодая хушень, как банально. Я бы назвала тебя волшебные пальчики. Они у тебя мягкие, но сильные. О-о-о, вот так. И на вид они у тебя маленькие, но достают везде, где нужно. Да, так меня и называй», — кивает Сиатай. «Волшебные пальчики. А я буду звать тебя сладкий язычок, ТЦ. Никакого уважения к старшим, никакого уважения к своему учителю. Наверное, этим ты мне и понравилась, своим дерзким характером и быстрым языком. Ладно, к истории, а то мы так с тобой никогда не закончим. Монах Хуэйюань и его последователи организовали секту Белого Лотоса. Организацию, чьей целью стало свержение тирана. Основатели все как один были мастерами боевых искусств или заклинателями высоких рангов. Каждый из них стоил армии. Они тренировались сами, тренировали своих учеников, тренировали простых людей. Они организовали ячейки организаций по всей стране, они привлекали на свою сторону образованных и влиятельных людей. И вот однажды, как ты думаешь, что случилось? Их разгромили, раскрыли путем введения в организацию двойных агентов и провокаторов, гадает Сиатай, пока ее руки скользят по гладкой, белой коже девушки-лисицы, разминая плечи, но с каждым движением, расширяя территорию, захватывая новые области. Если она будет так делать достаточно долго и незаметно, то ее пальцы смогут спуститься совсем вниз, туда, где висят эти тяжелые, спелые плоды. Сиатай отлично помнит издевательскую подсказку номер 10, это не грудь. Конечно, тут не бином Ньютона нужно решать, чтобы понять, если что-то есть у Лицзян и Сиатай одновременно, то это не грудь. Потому что у Лицзян есть грудь, а у Сиатай она вздыхает. Но ничего, она доберется до них и отомстит. Вопьется пальцами и соски выкрутит. Надо только все проделать незаметно. Нет, секта Белого Лотоса свергла императора-тирана и основала новую династию, отвечает Лицзян. О, мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе. Интересная мысль. Так вот, после того, как новый император взошел на трон, он сразу же понял, что Белый Лотос угрожает и ему. Предложил части последователей секты, должности при дворе и богатство, а тех, кто не подчинился, арестовал. Кого-то казнили, но большинство подвергли процедуре магической кастрации. Чего? А так волшебные пальчики не знают о таком. Это когда в точке средоточия меридианов, такие как три дантеня, вбивают бамбуковые гвозди, которые раскрываются внутри, разрушая эти точки. Сами меридианы могут остаться невредимыми, но если разрушить Шанг Дантянь, Чжун Дантянь, Ся Дантянь, человек уже больше не сможет владеть своей ци, и она будет вытекать из него как вино из разбитого кувшина. Но как можно вбить бамбуковый гвоздь в Шанг Дантянь и оставить человека в живых Шанг Дантянь? Сиатай моргает глазами, вспоминая анатомию. То место, которое местные называют Шанг Дантянем, верхним Дантянем, эта точка находится внутри черепа, за так называемым третьим глазом, в области между бровями. Это ж лобные доли головного мозга. Бамбуковый гвоздь туда, да еще такой, который при вбитии раскроется во все стороны. Это как пулю дум-дум в лоб пустить. Даже если гвоздь будет небольшой, все равно это лоботомия. Человек в овощ превратится. Однозначно и бесповоротно. Или тут, все по-другому. Она прикусывает губу. Дура. Она приняла за аксиому тот факт, что местные жители, один в один как люди из ее предыдущей жизни. А что если это не так? Она не проводила никаких опытов, ограничилась поверхностными наблюдениями. С другой стороны, такие вот вещи как лоботомия, тут ставить опыты нужно, а она не доктор Менгеле, чтобы такие опыты на людях ставить. Или, вот если найдутся преступники, нет, так нельзя. Вот так и становится Менгеле, только открой кран в голове, скажи себе самой, что это дозволено, и покатишься под откос быстрее, чем успеешь, мамочка, сказать. Там буквально шаг до опытов на живых людях во благо науки, конечно же. Ты на удивление хорошо образована, волшебные пальчики, говорит Лицзян, и в ее голосе слышится насмешка. Как леопард, строение человеческого тела знаешь прекрасно, боевые искусства, великолепно, особенно для твоих-то лет. А вот вести себя в обществе тебя так и не научили. Придется этой мудрой наставнице взяться за твое обучение. Ну да, хмыкает Сиатай, если я буду следовать твоей науке в обществе, так я, пожалуй, скорее заслужу имя раздвигающей перед всеми ноги Сиатай, или там готовой всегда встать на колени Сиатай. В конце концов я, лисица, и моя мораль отличается от человеческой, замечает Лицзян. Мне плевать на то, что у вас считается неприличным. Но даже в мире духов принято уважать старших и преклонять голову перед волей небес. Шанг Дантянь не разрушают при кастрации заклинателей. Бамбуковые гвозди вбивают в грудину, туда, где расположен Чжун Дантянь. И, конечно же, вся Дантянь, который находится ниже пупка. Этого более чем достаточно, вообще можно разрушить только нижний Дантянь, и человек останется без возможности накапливать и управлять своей ци. И даже так, многие гибнут в процессе магической кастрации. Какая жестокая процедура. О, у них не было выбора. В одночасье в стране образовалась новая прослойка общества. Люди, которые когда-то владели ци, были уважаемыми мастерами, видными учеными, сильными бойцами, искусными заклинателями, стали никем. У них отобрали самое главное – умение владеть и управлять своей ци. Ты же не думаешь, что ты – первая из тех, кто прошел по этому пути? Сиатай становится стыдно. Действительно, не она первая, не она последняя. Уж об этом она могла бы и сама догадаться. Ничто не ново под луной, и кто-то уже прошел этим путем. Может быть, и не придумал, как именно пройти полегче, не изобрел лайфхака, не написал руководство по прохождению жизни с разорванными меридианами, но, по крайней мере, уже прошел. А она тут сопли на кулак наматывала и жалела себя, валяясь на песочке с бутылкой выпивки. Стыдобища. Остатки секты Белого Лотоса скрылись от всех, но они не исчезли, просто стали тайным сообществом. Сообществом, целью которого испокон веков стало наблюдение за императором, и в случае, если император становится тираном, свержение власти и установление нового порядка. Во всех сменах династии с того самого момента были замечены члены секты Белого Лотоса, но они хорошо усвоили урок и больше не приближаются к власти. Даже если какой-то из императоров хорошо относится к ним и желает взять их на службу, он не может. Никто не знает, кто они и где у них находится убежище, какое количество человек у них в секте. Самая настоящая тайная секта. Но наша история не про них, она про тех, кого лишили возможности пользоваться ци, оскопив их бамбуковыми гвоздями. Их было немало, и большая часть умерла в отчаянии. Вот как ты на теплом песочке. Мне очень стыдно, опускает голову Сиатай. Очень-очень стыдно, наставница. Это хорошо, а то я уже решила, что ты совсем бесстыжая. Как говорил учитель Кун, стыд – это то, что отделяет нас от животных, замечает Лицзян и потягивается всем телом. А где это ты меня сейчас массируешь? Это уже не плечи. Да, ну это как-то связано с вашими плечами, наставница. Понимаете, эти штуковины, они очень тяжелые, и, конечно же, от них у вас болят плечи. Вот я и подумала, что могу хоть немного подержать их в руках, облегчая этот вес, помогая вам. Какая ты заботливая ученица. Ты уверена, что дело только в этом? А то мне кажется, что ты попросту лапаешь меня за грудь. Ну что вы, как можно? Чтобы я, скромная ученица, и посмела лапать наставницу. Нет, нет и нет, разве что чуточку. У вас такие красивые дыньки, что ты такого ешь, что они у тебя так отросли. Может, если массировать их вот так, они станут еще больше, а если присосаться к ним, ай, больно. похотливая седьмая сестра. Видели бы тебя сейчас твои последователи. Да они бы правую руку отдали, чтобы такое увидеть. А у Лишана и вовсе фонтан крови из носа бы хлынул. Ворчит Сиатай, потирая макушку. Так что там с сектой Белого Лотоса, переводишь тему, маленькая росинка, что же, Ли Цзян повернулась к ней лицом, подняв небольшую волну. Что же именно эти люди и создали искусство золотых ткачей? Они не могли использовать свою ци, что дало им уникальную возможность использовать ци, разлитую вокруг. Их страдания, боль и мука, ломка от отсутствия ци в организме, дали им эту возможность. Когда у человека все в порядке с меридианами, ему не услышать тонкий звон природной ци вокруг. Некоторые могут, но их очень мало. И даже те, кто слышит, предпочитают управлять своей собственной ци, с чем бы это сравнить. Ли Цзян задумывается. Ах, да, однажды я встретила безрукого писаря. Он выводил иероглифы дивной красоты. При этом он держал кисть ногой. Пальцы у него на ногах были столь развиты, что его каллиграфия была намного лучше, чем каллиграфия у столичных писцов. У него не было рук, но он развивал пальцы ног и умение пользоваться ими. Точно так же обстоят дела и с искусством золотых ткачей. Никто не станет пользоваться своими ногами, когда может писать руками. Тренировка такого написания намного трудней. В теории, это дает преимущество, верно? Если у тебя повреждена рука, ты можешь написать письмо ногой, но на практике никто из тех, у кого все еще есть руки, не тренируется писать ногами. Никто. Потому искусство золотых ткачей не практикуют, чтобы стать сильнее. Это искусство только для коллег. Да я уж поняла, говорит Сиатай, поморщившись. Всем ясно, что обучаться писать ногами только снизит твою эффективность в моменте. Никаких преимуществ это тебе не даст, а только отбросит назад. Слишком много времени будет потрачено зря, а у безрукого нет другого выхода. Верно, кивает Ли Цзян. Но на этом аналогия с безруким писарем и заканчивается. Потому что искусство золотых ткачей может дать своим искалеченным адептам неожиданное преимущество. Да, те, кто только осваивает его, всегда будут проигрывать тем, кто идет традиционным путем, тем, у кого все в порядке с системой циркуляции ци. Всегда легче использовать свою ци, ты ее чувствуешь. Манипулировать ци, разлитой вокруг, требует намного больше сил и ресурсов от заклинателя. Однако путь золотых ткачей имеет и свои преимущества. Для остальных они не столь очевидны. Магистры и мастера тонкого влияния на ци всегда предпочтут традиционные манипуляции своей ци. Но для такой, как ты, привыкшей полагаться на подавляющую силу, для такой, как ты, привыкшей к управлению большими массивами ци, такое искусство в самый раз. Если приводить другие аналогии, то большинство заклинателей в мире – фехтовальщики с тонким и изящным мечом Цзянь, пируэты и высокое искусство. Ты же, молотобоец, как третий брат со своей алебардой, вот только у тебя в руках боевой молот, сокрушающее стенобитное орудие. Ты никогда не умела фехтовать, росинка, твой стиль разорвать дистанцию и раздавить противника издали чрезвычайно сильными заклинаниями, бьющими по площади. В тебе нет грациозности воина, умения действовать эффективно и экономно. Ты всегда разбрасывалась ци, привыкнув к ее изобилию. И это твое преимущество. Иногда ты говоришь так заумно, что я тебя не понимаю, признается Сиатай. Как это может быть моим преимуществом? Все, что ты перечислила, скорее недостатки. И я освоила стиль отпрыгнуть и расстрелять из пушки не потому, что выбирала его, а просто потому, что в ближнем бою мастера боевых искусств размажут меня по стеночке. Заклинатели уничтожат меня на средней дистанции. Они владеют своей ци виртуозно. Единственный способ – разорвать дистанцию так, чтобы их заклинания не попадали по мне. Используя свое положение, я могу бить по площади мощными заклинаниями, в надежде, что попаду. Вот и все. Если бы я умела владеть иглой ци, точно протыкающей сердце на расстоянии, я бы использовала ее. Но, увы, ты не понимаешь меня не потому, что я говорю заумно. Нет, просто ты глупая, снисходительно замечает Ли Цзян. Но это ничего. Пока у тебя есть симпатичная мордашка и красивые ножки, я буду обучать тебя. Глупенькая, но красивая и развратная. О чем еще мечтать девушке-лисице? Порой ты выводишь меня из себя, наставница. Это и есть наставничество. А твои преимущества я уже говорила, что ты не умеешь фехтовать, и это хорошо. Знаешь, в чем фундаментальное отличие адепта пути золотых ткачей от обычного заклинателя? Конечно, знаю, я уже думал об этом. В том, что у практика пути золотых ткачей никогда не кончится ци, ведь он не пользуется своей ци. Все есть ци, и она разлита вокруг нас. Ну надо же, эта Сиатай не такая уж и глупенькая, кивает головой Ли Цзян. Хотя, наверное, это мое влияние. Я же прямо разжевала и в ротик тебе все положила. Пожалуй, если давать тебе 44 подсказки, ты и правда можешь о чем-то догадаться. Да, что же, давай попробуем. Подсказка номер один, маленькая росинка, мы с тобой находимся в купальне горячего источника. Подсказка номер два, вода очень горячая, такая горячая, что мое тело просто пылает. Подсказка номер три, твои руки снова находятся в неположенных местах. Подсказка номер четыре, и ты и я без одежды. Подсказка номер пять, здесь никого нет, совсем никого. Я бы могла пройти многие ли и никого не встретить, но если бы я хотела, я бы вернулась в деревню через два шага. Что это значит? Подсказка номер шесть. Если здесь вокруг никого нет, значит я хотела, чтобы вокруг никого не было. Подсказка номер. Думаю, я поняла, о чем ты хочешь мне сказать, наставница. Мы вдвоем в купальне, разгоряченные и обнаженные, и ты приняла меры, чтобы вокруг никого не было. Не такая уж сложная загадка, знаешь ли, особенно учитывая, как ты облизываешь губы, когда смотришь на меня, похотливая лисица. Моя ученица делает успехи. Чтобы дойти до очевидного вывода, ей потребовалось всего 44 подсказки. Всего 6. А еще она не умеет считать, вся эта купальня уже является подсказкой. Например, вот эта статуя Ханумана рядом с Гуанинь. То, в каких позах они стоят, как глядят друг на друга, это уже считается за 10 подсказок. А то, что я облизнула губы, за 40. Итого, хватит подсказок, наставница. Теперь моя очередь. Глава 16. Глава 16. Она бежит по лесу, перепрыгивая через поваленные деревья и уклоняясь от мелькающих веток. Конечно, было бы проще взлететь и преодолеть этот путь по воздуху, но в воздухе она будет уязвима с земли и видна издалека. Наставница такие ошибки не прощает, а ее удары, пусть и щадящие, но очень и очень болезненные. Удержать концентрацию в полете, когда в тебя врезается одна из призрачных стрел Ли Цзян, практически невозможно, она уже пробовала. Способности диктуют тактику, если противник может сбить тебя в воздухе, значит нужно прижиматься к земле, укрываться в складках местности, за стволами деревьев, за листвой, сбивая ей возможность выстрелить прицельно. Что она и делает? Она отталкивается ногой от земли, скользит в сторону, уходя от мелькнувшей в воздухе призрачной стрелы, которая вонзается в дерево рядом и разрывает его ствол в щепки. Дерево валится на бок, и она ускоряет свой бег. Вперед. Перед ней вспыхивает золотистая пленка щита. На лодыжках загораются лезвия ци, разрывая в клочья обувь и позволяя буквально оттолкнуться от воздуха, меняя траекторию и не позволяя следующей стреле попасть в нее. Она не в первый раз имеет дело с этой игрой Ли Цзян. Она уже знает, как та думает. Сперва попасть стрелой в дерево рядом с ней, уронить его прямо на нее, вынудив отпрыгнуть в сторону и подловить ее в полете, в тот короткий миг, когда она находится в воздухе и не может сменить траекторию. Прямо в полете она скрещивает пальцы на руках, концентрируя ци леса и деревьев вокруг, ци прозрачного, как слеза утреннего воздуха, и, конечно же, ци солнца. Ее губы шевелятся, выплевывая короткое заклинание «Призрак ци». С кончиков ее пальцев срывается другая Сиатай, которая продолжает бег, стремительно перебирая ногами и держа меч в отведенной назад руке. Сама же Сиатай падает на землю, отключив лезвие ци и щит, притворяясь бревно, веточкой, пожухлой листвой, чем угодно, только не собой. Самое главное сейчас то, что она заметила, откуда летят эти проклятые стрелы. В воздухе свистит еще одна призрачная стрела, взрывая поверхность под ногами у призрака ци, вздымая вверх комья земли и разбрасывая ветки и листья, но другая Сиатай легко уходит в сторону, направо, взмахивает мечом, посылая вперед волну вздрогнувшего воздуха, которая разрезает стволы деревьев, листву и ветви, образуя широкую просеку. Сама же Сиатай, пригибаясь к земле, заходит к месту положения стрелка слева. В лесу грохочут разрывы призрачных стрел, падают деревья, летят во все стороны комья земли и песка пополам с поломанными ветками и пожухлой листвой. Сиатай же, наконец, видит спину наставницы. Красная цепа, украшенная золотой вышивкой с изображением водяной лилии. Высокая прическа, в которую вместо заколок воткнуты длинные стрелы. Ровная линия спины. Отведенная вперед рука с длинным, асимметричным луком, тот самый, что на островах называют дайкю, большой лук, ну или просто юми. Наставница не любит все эти новомодные йохан-хига или сиходака. Лук в ее руке, самый настоящий маруки, из цельного дерева. Она стоит прямо, доставая из своей высокой прически очередную стрелу. Натягивает тетиву одним слитным движением. Сиатай затаивает дыхание. Сколько она не видит это, никак не может налюбоваться. Движения наставницы плавные, но в то же самое время, быстрые. Словно текучая вода, все ее тело участвует в движении. Каждое, выверено и точно, словно ты наблюдаешь за чем-то столь же естественным, как удар молнии или полет ласточки. На секунду она замирает в этой позиции, напоминая статуэтку из тех, что стоят на алтаре лучников, воплощенное выражение пути лучника. Пальцы разжимаются, туго ударяет по воздуху тетива и очередная призрачная стрела уносится вдаль. Сиатай срывается с места, атакуя сзади. Удар мечом по диагонали, слева направо, от плеча к бедру. И она катится по земле, успев только разжать руку, чтобы не прорезать себе щиколотку в падении. Катится, вскакивает на ноги и отплевывается от попавшей в рот земли. Оглядывается. Наставница стоит там же, где и стояла, только она опустила руку с луком и смотрит на нее с легкой улыбкой. «Браво!» — говорит она. «Ты уже смогла добраться до меня без лишних отверстий в твоем теле. Это радует, моя глупенькая маленькая росинка. Признак ци, да, неплохо. Хорошо исполнено и главное, вовремя. Ты почти сумела меня провести, ТЦ», — отвечает Сиатай, вставая и найдя взглядом свой меч. Она поднимает руку и растопыривает пальцы в стороны. Меч взлетает, раскидывая листву в стороны и звучным шлепком впечатывает свою рукоять ей в ладонь. Она поднимает его вверх, над головой, направив острие на Лицзян. Левая рука направлена туда же, пальцы сжаты, только средний и указательный, смотрит вперед. Форма ладони меч Цзянь, так ее называют местные, это помогает сконцентрировать ци на кончиках пальцев, превращая и левую руку в опасное оружие. Однако в Европе это положение пальцев известно как жест Бафомета. Сложенные и выпрямленные вперед два пальца, указательный и средний. Но она все еще не готова к атаке, слишком уж много сил потратила на рывок, ей нужно отдышаться. «Я все еще не понимаю, наставница», — говорит она, вставая в стойку и измерив взглядом расстояние между ними. «Зачем мне учиться тому, в чем я никогда не сравнюсь с обычными заклинателями и мастерами меча? Ближний бой и средняя дистанция – моя задача, не попадать в такие ситуации, а если все же попаду, то использую все свои силы, чтобы разорвать дистанцию. Каскад твоих приемов, Ромео Индия, очень впечатляющий». Ли Цзян аккуратно кладет лук на разложенную шелковую ткань, приседает, заворачивая свое оружие, вынимает стрелы из своей прически и складывает рядом. «Однако не всегда ты можешь разорвать дистанцию. Не всегда у тебя будут такие условия для поединка. Нужно уметь все. Какой в этом смысл? В ближнем бою я медленно, словно муха, и двигаюсь с грацией пьяной коровы. Ты бы видела первого брата. Никаких лишних движений. Зато если я отлечу от него на 3-4 ли, то уже у него не будет никаких шансов. Зачем мне принимать бой на заведомо невыгодных для меня условиях? Зачем?» Ли Цзян заканчивает складывать свой лук, поднимает длинный сверток и легко прячет его в рукаве. У Сиатай аж глаз задергался, когда она это увидела. Сверток был длиннее, чем сама Ли Цзян во весь ее немаленький рост, а она его, раз и в рукав. Как такое возможно вообще? Да затем, глупенькая, что не всегда у тебя будет возможность выбрать поле боя. Ну и самая главная причина не в этом. Если ты не умеешь сражаться как прочие заклинатели и мастера меча, ты никогда не поймешь, как они думают, как они применяют весь свой арсенал, какие приемы и трюки есть у них в рукаве. Отдышалась, легкая улыбка на лице у Ли Цзян говорит о том, что Сиатай не удалось ее провести, и она прекрасно понимает, зачем был затеян этот разговор. «Да», — отвечает она и срывается с места в одном прямом выпаде, толчок ногой, выброшенная вперед рука с мечом, все подчинены одной цели, она сейчас, словно стрела, летящая в цель. Улыбка на лице наставницы, ее ладонь, которая легко, словно играючи, ложится на плоскость клинка, уводя его в сторону и вниз, и вот уже она, летит кувырком, но в полете, выбрасывает ногу, чтобы достать. Удар. В глазах темнеет, наваливается тяжесть, не вздохнуть, не пошевелиться, хрустят кости, на губах, вкус крови. Когда она открывает глаза, то первым делом слышит грустную музыку рядом. Повернув голову, она находит взглядом наставницу, которая сидит на стволе поваленного дерева, поджав под себя ноги и играет на свирели. Увидев, что она очнулась, наставница отнимает свирель от своих губ и чудесная мелодия прерывается. «Вот ты и вернулась», — говорит она. «Как тебе смерть в этот раз? Больно и неприятно», — отвечает Сиатай, приподнимаясь на локте. «Наставница, а это обязательно? Ну, каждый раз меня убивать? В деревне вечного праздника нельзя умереть, иначе это была бы деревня вечных похорон», — наставительно замечает Ли Цзян, подняв палец вверх. «Твое существование тут прервется только тогда, когда ты захочешь вернуться в свой мир. Ты имеешь в виду, в реальный мир?» — уточняет Сиатай, поглаживая свою грудь в том месте, где у нее треснули и сломались ребра от удара. «Что такое реальность?» — наклоняет голову Ли Цзян. «Реально ли ты сейчас? Реально ли я? Если это место нереальности нереальное, я встану и сломаю нереальной тебе руку или ногу. Будет ли твоя боль ненастоящей? Хочешь попробовать, глупенькая ученица?» «Нет, спасибо». Она потирает грудь и встает на ноги, кланяется. «Спасибо, наставница. Без вашего терпения и желания обучить эту ничтожную, она бы так никогда и не узнала, сколько всего болезненных способов умереть существует на свете. Это очень важная информация, наставница. Пригодится. Вот выберусь отсюда и буду причинять добро и наносить справедливость всем, во имя вашего имени». «Все еще дерзкая», — фыркает Ли Цзян. «А мне было интересно, как долго ты продержишься. Ладно, пошли домой, время принять ванну и выпить нагретого вина. Мне, разумеется, а тебе, согреть мне ванную и потереть мне спинку, и приготовить еду, и вымыть полы в доме. Как скажете, а великая наставница», — кланяется Сиатай. Она уже давно поняла, что задача всего этого не в том, чтобы действительно бытовые нужды удовлетворять. В доме у Ли Цзян никогда не было пыльно, а купальни не нуждались в нагреве, это были горячие источники. Даже еда тут появлялась сама собой, откуда, непонятно. «Потому поручение Ли Цзян: понаколи-ка дров и разожги очаг, да приготовь мне ужин, потом согрей воду, потри мне спинку, посади два розовых куста, перебери два мешка риса и пшена, познай самое себя», имели цель очень простую. Как говорят в армии, самый страшный грех – это солдат, который не занят. А еще говорят, наша задача не выполнить работу, а сделать так, чтобы солдат заколебался. Вот так и тут, Ли Цзян просто не собиралась давать ей времени на то, чтобы рефлексировать. Все ее время она либо тренировалась, либо работала, либо падала без сил и проваливалась в быстрый сон без сновидений. Она уже поняла, что за один солнечный день тут наставница может убить ее лишь один раз. Почему так, она не знала, но это правило неукоснительно соблюдалось. Один день, одна смерть, перебитое горло, хлестким ударом по горлу, как это принято у островитян, ребром сжатой ладони, призрачной стрелой в грудь, быстро и почти не больно, тычками пальцев по жизненно важным точкам, вот это действительно было больно. И даже не вскрикнуть, первым делом Ли Цзян била по точке, которая вызывала паралич всех мышц. Еще она умирала от истечения крови. Это во время фехтования на мечах, когда наставница показывала, что скользящие, проходящие по касательной движения мечом, не менее опасны, чем очевидные, и что опытный мечник не стремится разрубить противника пополам или проткнуть насквозь. Ему достаточно касательного ранения в руку разрезать жилы, вскрыть вены и артерии, просто замедлить движение. Тогда Ли Цзян показала ей прием ока бури, простой со стороны, но требующий очень точного расчета и координации. Со стороны это выглядело так легко. «Завтра ты отправишься в путь», — говорит Ли Цзян, вставая со ствола поваленного дерева и пряча свирель в рукав. «Так что постарайся согреть воды побольше и приготовь праздничный ужин». «Что, уже завтра? Но я еще не все освоила. Ты вытираешь мною пыль на каждом занятии, и я еще не готова». Сиатай вдруг становится страшно. За занятиями на берегу влажных костей, в деревне вечного праздника, она совсем потеряла счет дням, и сейчас ей было страшно даже подумать, сколько же всего времени прошло. Год, два, она уже привыкла жить тут, привыкла к урокам наставницы, привыкла умирать каждый день. «Ты уже приблизилась к моему уровню. Сегодня ты почти достала меня, маленькая росинка. Сегодня в первый раз я почувствовала, что ты можешь меня достать», — отвечает ей наставница. «Не стоит себя недооценивать. Дальше ты будешь обучаться самостоятельно, ты знаешь, что нужно делать и как, я показала тебе путь, но пройти по нему ты должна без моей помощи. Но куда именно я вернусь? Столько лет прошло, а я, время в деревне вечного праздника и в других мирах, течет по-разному. Для твоего тела на песчаном берегу там, не прошло и минуты. Крабы еще не успели полакомиться пальчиками на твоих ногах, так что ты ничего не пропустишь. Вот как, Сиатай склоняет голову. Она снова окажется на том самом песчаном пляже, и у нее много дел в том мире. Правда, сейчас, после всего этого времени вместе с Лицзян, это кажется таким далеким. Я бы оставила тебя здесь, маленькая росинка, в месте, где никто не ведет счет времени, а праздник продолжается вечно, говорит Лицзян, и на ее губах играет грустная улыбка. Но ты почему-то решила взвалить на себя кармическую обязанность, и твои слова услышали на небесах, и поверь мне, ты не захочешь быть клятвопреступницей в глазах вечного синего неба. Клятва, произнесенная от чистого сердца с ясными намерениями над могилой последнего мужчины из рода, что может быть сильней, что ты пообещала последнему защитнику рода Су, отомстить, облизывает пересохшие губы Сиатай, найти и отомстить. Ты поклялась, что не сойдешь с пути мстителя семьи Су до тех пор, пока живешь, ну или до тех пор, пока не отомстишь всем, кто причастен к этому преступлению. Твой порыв мне непонятен. Разве вы, люди, не убиваете друг друга постоянно? Разве такие вещи не происходят каждый день, каждый час, каждую минуту? Мстить за всех и каждого означает умножать смерти в мире. Впрочем, мне все равно. Я всего лишь лисица, что я могу знать о людях? Пожимает плечами Лицзян. Но ты и твоя клятва были услышаны. Теперь ты должна выполнить то, в чем поклялась, или умереть, стараясь это исполнить. А я тренировала тебя не для того, чтобы ты умерла от руки какого-то грязного пирата. Я буду очень разочарована, если ты появишься у нас в деревне раньше через обещанные мне 100 лет. Во всей своей славе, красоте и силе. Люди растут очень быстро, и при нашей следующей встрече я хочу, чтобы это я смотрела на тебя снизу вверх, восхищаясь. Чтобы я хвасталась всем вокруг, какая у меня подруга. Чтобы к тому моменту в мире слагались песни и сказки в твою честь, а маленькие дети хотели быть похожими на тебя. Я поняла, наставница, кланяется Сиатай, я не опозорю вашего имени. Ну надо же, эта дерзкая и глупая ученица наконец начала понимать, как нужно себя вести с великой мной. Ну-ка почеши мне спинку, а то я между лопаток не могу достать, улыбается Лицзян, поворачиваясь спиной. Устала я тебя гонять, как скажете, наставница. Сиатай покорно подходит к ней и оказывается на земле, прижатая сверху телом лисицы. «Ара-ара», — воркующим голосом говорит Лицзян. «Пыталась напасть, а? Я твои намерения за 10 лечую, глупенькая ученица, наставница. Дышать тяжело. Нужно ли такой дерзкой и непокорной ученице такое умение, как дыхание?» Всегда хотела спросить. «Наставница, вы же родом из Островной Империи, ваши движения, этот длинный лук, и порой вы словечки выдаете. Пытаешься перевести тему, честно, наставница, дышать не могу. Знаешь, ты права, какое-то время назад я действительно была на островах, было это давно, кто же тогда и правил там, не помню. Так вот, путешествовала я по самым южным из островов, а тогда нечисти было в округе видимо-невидимо, и люди нанимали экзорцистов, чтобы защитить свои дома, свои посевы, родных и близких. Наставница, полузадушенный хрип откуда-то снизу. Подробности, лисица устраивает поудобнее на теле, лежащий лицом вниз Сиатай. Так вот, вспомнила я историю с тех времен банды разбойников, которая свирепствовала в том месте, решила отложить нападение на деревню, дождавшись, когда жители вырастут и соберут ячмень. Но один крестьянин, спрятавшись под вязанкой хвороста, невольно подслушивает их разговор. На сельском сходе этот бедный и отчаявшийся рикити, у которого бандиты недавно забрали жену, призывает изготовить бамбуковые копья и перебить разбойников. Старейшина деревни Гисаку, к которому сельчане обращаются за советом, вспоминает, как жители одной из деревень наняли самураев и спасли свою деревню, а тут случилось мне мимо проходить и... Наставница, не перебивай меня, это невежливо и так, переодевшись монахом я. Глава 17, интерлюдия Кайсики. Кайсики уже довольно давно наблюдал за странной девушкой, которая пила чай под навесом в небольшой портовой чайной. Может быть, кто-то и не понял бы, что за темными, неброскими одеяниями, за большой соломенной шляпой амигаса, скрывающей лицо и голову, скрывается девушка. Может, кто-то принял бы ее за подростка или невысокого, тщедушного мужчину, но от его глаз ничто не скроется. Там, где обычный прохожий просто прошел бы мимо, он увидел много несоответствий. То, как она держит свою чашку с чаем, как сидит, с прямой спиной, так тут не сидят. И еще, грязная, скажем прямо, ветхая одежда, но хороший пояс, дешевая, видавшая виды амигаса, из которой во все стороны торчали выбившиеся соломинки, плетеные соломенные же сандалии, но вот кожа ступни в этой сандалии ослепительно белая, покрытая разводами грязи, как у любого, кто прошел пешком несколько часов, как у любого, кто ходит в порт Чжаушеня на своих двоих, а не в паланкине или верхом, но все же, белые. Вот у Кайсики на ногах кожа почти черная, коричневая так уж точно. На его родине, в островной империи, голоногими называли бедняков, крестьян, которые не имеют возможности прикрыться. Под слепящим солнцем с белой кожей долго не проходишь, покраснеет и покроется волдырями, а как три кожи сойдет, так станет такой же коричневой, как и у всех тут, коричневой и гладкой, словно ствол мореного дерева. Что же означает белая кожа на лодыжках у незнакомки, чье лицо скрыто за соломенной амигаса? Это означает только одно: она чужая здесь. Чужая и, скорее всего, богатая, никогда не нуждалась в деньгах. Потому что тот, кто зарабатывает себе на хлеб, не может позволить себе скрываться от солнца под навесами или за шелковыми шторами паланкинов, не может постоянно оставаться в помещении. Кто бы ты ни был, от последнего носильщика воды и до пяти королей Южного моря, ты все равно постоянно находишься под этими палящими лучами солнца. Есть одна категория девушек, которые могут позволить себе иметь такую кожу. Это очень востребованные танцовщицы, те, которые на самом деле не танцуют. Иметь такую белую кожу означает, что ты все свое время проводишь в помещении, где-нибудь в доме изысканных удовольствий или там в лодке лепестков лотоса. Да, темный, видавший виды плащ на плечах у незнакомки, соломенная амигаса на голове и черный платок с белыми иероглифами, закрывающий нижнюю часть лица, скрывали ее от любопытных взглядов, но Кайсики было достаточно полоски белой кожи на лодыжке, чтобы установить, кто она такая и что тут делает. Белая кожа, значит, та, кто проводит время вдали от солнца. Однако она не может быть дочерью богатого человека или его женой, потому что такие всегда ходят с большим количеством охраны. Да и какой богатый идиот привезет свою дочь или жену в Чжаушень, портовый город, который открыт для посещения всеми кораблями, торгуя и скупая краденое и захваченное, перевалочный пункт для контрабанды, город, в котором последний раз императорский инспектор появлялся разве что в момент его основания. Власть наместника Ханя не простиралась над островом и портовым городом, а власть наместника здесь означала власть сына неба. Местные жили по своим законам, законам берегового братства. Здесь не было судей, чиновников и законников. И если кто-то думает, что в таких условиях воровство и постоянное насилие было нормой, ему следует подумать еще раз, крепко так подумать. Да, береговое братство объединяло насильников, пиратов, убийц и разбойников, воров и грабителей, однако же все это было разрешено только в рейде. Никто не имел права воровать у своих или убивать своих. О, нет, дуэли на берегу были обычным делом, но не удары кинжалом в спину, то же самое и с воровством. Того, кто решился украсть у своих, ждала короткая и свирепая расправа. Все остальные вопросы решал судебный поединок. Потому то для Кайсики вопрос принадлежности незнакомки к береговому братству был решающим, если все остальные просто окидывали фигуру в темном плаще и соломенной шляпе быстрым взглядом и тут же теряли к ней интерес, мало ли тут чудаков ходит, то для него, не евшего вот уже почти неделю, эта девушка означала надежду. Если она на самом деле сбежавшая кисен с какого-нибудь из плавучих борделей мадам Цзилин, то ее можно было передать обратно людям мадам и получить награду. Если бы у него было достаточно сил, можно было самому продать ее в портовый дом утренней свежести и получить еще больше. На худой конец, срезать кошелек, который висел на поясе. И никто ему ничего не скажет, ведь эта девушка явно не была одной из берегового братства. И это было важно, потому что иначе ему головы не сносить потом. К сожалению, просто принадлежность к женскому полу не давала стопроцентной гарантии. В береговом братстве были и боевые сестры, это было не таким уж и частым явлением, но тем не менее. Например, сестры Бури, громадные сестры-северянки в своих мохнатых шкурах и с боевыми молотами, имеющими абордажные крюки на обухе. Или знаменитая на все побережье тихая убийца по кличке Шепот, чьего лица никто и никогда не видел. Но ни у кого из них не могла быть такая белая кожа, не знавшая солнечных лучей. Кайсики подобрался, глядя, как девушка в темном плаще и амигаса расплатилась по счету, взяла в руки свой посох, больше похожий на кривую палку, и вышла из-под навеса. С того момента, как волчья стая выкинула его на берег, прошло уже 2 недели. Несколько дней он продержался, продав кое-какие из своих пожитков, но это не могло длиться долго. В портовом городе такой, как он, никому был не нужен. Мало ли тут таких, а сейчас у него будет шанс. Все, что ему нужно, чтобы эта странная девушка оказалась в темном переулке, а уж там он навалится на нее, угрожая ножом и требуя отдать деньги. Он проследует за ней следом, надеясь, что она не увидит его. Девушка пошла в сторону от моря, углубившись в узенькие и грязные улочки портового города, и он пошел вслед за ней, мысленно радуясь, что дуреха сама шагнула в ловушку, сама попалась в расставленные сети. Как говорил его отец в таких случаях, если овца сама желает быть съеденной, следует уважить ее желание. Он шел за ней, а она шла вперед. Переулки становились все непригляднее и темнее. В редких окнах мелькали испуганные лица местных. Они не будут вмешиваться, что бы тут ни произошло. Местные давно отучены встревать в дела берегового братства и прячутся по своим норам, стоит только достать нож. Наконец, они зашли достаточно далеко, чтобы он решил, что пора действовать. Тем более, что глупая Кисен уперлась в тупик. Что же, наверное, он сможет обойтись и без кровопролития. Не хотелось резать почем зря такую юную девушку. В конце концов, ему просто нужны деньги, а она себе еще заработает. С такой белой кожей, она наверняка очень дорогая девушка, и за час ее времени берут деньги, которые обычный рыбак за год не видит. По крайней мере, он не собирается сдавать ее обратно людям, мадам, или продавать в другой бордель. Хочет бежать, пусть бежит, вот только деньги пусть оставит. «Эй, красотка, заблудилась», — говорит он, выходя из-за угла и положив руку на рукоять абордажного тесака, заткнутого за пояс. Эта штуковина выглядела очень грозно, пусть короткий, но широкий клинок. Самое то для боя в замкнутом пространстве, скажем, в каютах внутри корабля. «Как ты узнал, что я девушка? Как ты понял, что меня можно ограбить?» — спрашивает незнакомка, повернувшись к нему. У нее в голосе нет страха, и это странно. Наверное, она до такой степени избалованная девица, что не понимает, в какой ситуации она только что оказалась. Решила сбежать из борделя, где с нее только пылинки не сдували, а оказалась в темном переулке, и пусть скажет спасибо всем морским богам, что Кайсики собирается просто ее ограбить. Потому как кто-нибудь другой наверняка решил бы попользоваться, раз уж такая удача в руки сама плывет. Что же, пора привести девицу в чувство. Если она еще не поняла, придется объяснить. Он неторопливо извлек из-за пояса свой тесак и демонстративно проверил его заточку большим пальцем. Заточка была скверная, из рук вон, сталь клинка паршивая, как ты ее не заточи, а не получится нормально режущую кромку вывести. На секунду он вспомнил, как выглядит и ощущается в руке настоящая сталь, настоящий клинок, но тут же задвинул эти мысли куда-то вглубь. Служба в империи, статус самурая, все это пошло прахом еще с момента смуты, когда псы Таитами Хидиаси преследовали своих врагов по всей островной империи. «Снимай с пояса свой кошелек и бросай мне. Если не бросишь, я тебе горло перережу и брошу тут истекать кровью на грязной земле, как бродячую собаку», — говорит Кайсики. Он даже немного гордится своим красноречием. Не просто кошелек или жизнь, дурацкий возглас, который лишен смысла и затаскан, нет. Он показывает ей перспективу, дает ее воображению поработать за него. Кроме того, он говорит низким, угрожающим голосом, но без надрыва, буднично так, давая понять, что все так и будет. Он взмахнет своим клинком, а она останется лежать тут. Ему без разницы, кинет она кошелек или ему придется наклониться и срезать его с мертвого тела. «Перережешь горло этой тупой, ржавой железкой?» Из-под соломенной амигасы сверкнули глаза. Черная повязка, скрывающая низ лица, отклонилась в сторону, словно незнакомка выдула воздух вот так, пф-ф-ф. «Кроме того, что за стойка? И как ты держишь свой, как это называется вообще, ковырялка?» «Пырялова, если бы моя наставница увидела такое, тебе было бы не сдобровать. Кто ж так держит клинковое оружие? И ноги, кто так стоит? Ты с ума сошла, девица, я не собирался причинять тебе вреда, но могу и передумать. Оставлю шрам через все лицо, не сможешь потом в борделе работать. И скажи спасибо, что я не связал тебя и не передал людям, мадам, за 10 ли же видно, что ты девица из цветочных домов». Вскипает Кайсики и поднимает свой тесак, тут же останавливается, потому что палка, которую эта ненормальная повсюду таскает с собой, уже упирается ему в основание сжатой ладони, не давая опустить руку с тесаком вниз. Слишком большой замах, качает головой ненормальная. Для того, чтобы нанести рубящий удар, не нужен такой вот замах. Ты поднимаешь руку вверх и отводишь ее в сторону, что дает возможность атаковать твою руку. Видишь, да ты. Он отталкивает ее палку в сторону и взмахивает тесаком. Снова останавливается, не в силах опустить его, потому что проклятая палка снова упирается в то же самое место, останавливая его взмах. «Я же тебе говорю, слишком большой замах», — говорит девица в омегаса, и черная повязка с иероглифами немного отклоняется в сторону, как занавески на окне во время порыва ветра. «Да нормальный у меня замах», — повышает голос Кайсики. «Думаешь, я себя на помойке нашел? Я, между прочим, в 10 абордажных атаках участвовал. С клинком в руке обращаться умею, лучше тебя знаю». «Да как небольшой, когда большой», — с жаром возражает ему девица, и тут же оказывается совсем рядом. «Вот посмотри, ты делаешь вот так вот», — она взмахивает тесаком, показывая, останавливается на полувзмахе, поворачивается к нему, указывая пальцем. «Видишь, вот, тут ты на долю секунды замираешь, в самой высокой точке траектории, а твой кулак торцом смотрит прямо на противника, в то же время острие твоего оружия вообще смотрит назад. Это и есть самый лучший момент для атаки. Ты даже парировать не сможешь. Лезвие должно всегда смотреть на противника. Запомни, замахи должны быть короткими и проистекающими из других действий, будь то атака или оборона. Вот, например, и абордажный тесак в ее руке превращается в порхающую бабочку, атакуя сверху, снизу, отовсюду, но оставаясь прямо перед ней. «Понимаешь?» — говорит она ему. «Вот, попробуй». Кайсики смотрит на протянутый ему его же тесак, смотрит на свои пустые руки и начинает понимать. Он стискивает зубы и с поклоном принимает свой тесак из рук незнакомки. «А еще у тебя стойка неустойчивая. В такой любой твой удар будет слабым. Потому тебе и приходится аж из-за плеча замахиваться, чтобы удар нанести. Левую ногу чуть вперед. Да, вот так». Она подталкивает ему ногу коленом, и он невольно делает шаг чуть вперед. Она подбивает ему коленку, вынуждая чуть присесть. «Разверни стопу, вот так. Колено чуть согнуто. Вторая нога, ага, вот сюда, не горбись. Выпрями спину. Ты же не боксируешь, ты фехтуешь. Задницу не отклячивай назад, ага, вот так». Она делает шаг назад и смотрит на дело рук своих. Кивает. «Вот теперь ты, гроза переулков. Настоящий грабитель. Может, еще раз попробуешь? Только уверенней, уверенней. Держи свою железку прямо, честно говоря, оружие у тебя так себе. Не хочу тебя обидеть, видела я всякое, но чтобы вот такое однозначно самое худшее оружие из всех, что я когда-либо в руках держала. Нормальный тесак для абордажного боя», — хмурится Кайсики, тиская рукояти, чувствуя себя крайне неловко в той позе, в которую его поставили. «Заточки нет практически. Ржавый, старый. На рукояти не хватает одной заклепки», — загибает пальцы девушка в соломенной омегаса. «Баланс какой к черту баланс? Рукоять, кстати, неудобная. Для твоей руки маловато, для моей — большая и тонкая. В общем, ужасающее оружие, поистине ужасающее. Такое нужно в толпу врагов кидать, чтобы наводит страх и трепет на всех, кто вообще в оружии разбирается. Лучше бы ты вот ножик с пояса снял, а это выкинь». «Да я...» — он опускает взгляд на свое оружие. Ненормальная девица в омегаса права, его тесак в ужасном состоянии. Но он не выбирал, его выкинули на берег и будто в насмешку дали ему самое худшее, что только можно было найти. Его бывшие товарищи плюнули ему вслед. Но сейчас главное было не в этом. Главным было то, что он даже не заметил, как эта девица каждый раз упиралась торцом своей палки точно ему в основание кулака поднятой руки, не давая опустить ее. Для такого нужна не только скорость, но и точность, верно рассчитанное время, владение своим телом. И все это вместе никак не могло быть у простой Кисен, танцовщицы из цветочного дома. А уж то, как его тесак вдруг оказался у нее в руке. Кайсики не был дураком, он видел сражение, видел смерть, знает, что такое поединок и как тяжело в бою соответствовать своим ожиданиям. Такие движения, спокойная уверенность незнакомки в своих словах и действиях, все это может означать только одно. Это ненормальное, Кеншин, мастер меча.